Проводив каноника до передней и возвращаясь в свои покои, архиепископ спросил мимоходом у молодого человека, ожидавшего в приемной, чем может ему служить, но вдруг заметил на нем фиолетовые чулки, услышал его имя Фабрицио дель Донго, пришел в отчаяние и рассыпался в извинениях. Все это показалось нашему герою таким забавным, что он уже в первое свое посещение проникся умилением к его преосвященству и даже поцеловал у него руку. Надо было слышать, с какой горестью и ужасом архиепископ бормотал: «Дель Донго заставили ждать в моей приемной?» В качестве извинения он счел необходимым рассказать всю историю каноника, его провинности, его оправдания и так далее. «Возможно ли, — думал Фабрицио, возвращаясь во дворец Сан-Северино, — возможно ли, что этот самый человек заставил ускорить казнь несчастного графа Паланса? Ну, что скажете, ваше преосвященство?» — смеясь спросил граф Моска, когда Фабрицио вошел в комнату герцогини. Сам граф не позволял, чтобы Фабрицио называл его «ваше превосходительство». «Я словно с неба свалился. Ничего не понимаю в характере человеческом. Не зная я имени этого старика, я бы побился об заклад, что для него нестерпимо видеть, как режут цыпленка». «И вы бы выиграли», — заметил граф. «Но в присутствии принца или хотя бы в моем присутствии он просто не в силах сказать «нет». Правда, для надлежащего воздействия на него мне приходится надевать мундир и оранжевую орденскую ленту через плечо. Будь я во фраке, он способен был бы противиться мне. Поэтому я всегда принимаю его в мундире и с орденами. Не нам разрушать престиж власти. Французские газеты и без нас расправляются с ним довольно успешно. Едва ли мания почтительности переживает нас. А уж вам, милый мой племянник, придется жить без нее и быть человеком покладистым». Фабрицу очень нравилось беседовать с графом. Это был первый выдающийся человек, который говорил с ним откровенно, без всякого притворства, и к тому же у них был общий интерес к античным древностям и раскопкам. Граф со своей стороны был польщен, что юноша слушает его с большим вниманием, но кое-что беспокоило его. Фабрицу жил во дворце Сан-Северино, проводил много времени с герцогиней, простодушно показывал, как он счастлив этой близостью, и, кроме того, у Фабрицио были возмутительно красивые глаза и свежие краски. Ранунцио Эрнесто IV почти не встречал отпора у женщин и уже давно таил обиду на герцогиню за то, что ее добродетель, хорошо известная всему двору, не пожелала сделать для него исключение. «Мы видели, что с первой же встречи его раздосадовали ум и самообладание Фабрицио. Он дурно истолковал тесную дружбу герцогини с ее племянником, которую оба они беспечно выставляли на показ, и стал весьма внимательно прислушиваться к нескончаемым пересудам придворных. Приезд молодого прилата и особая аудиенция, дарованная ему, целый месяц изумляли и занимали Пармский двор. И вот у принца явилась идея. В лейб-гвардии был простой солдат, который мог пить сколько угодно не пьянее. Этот гвардеец проводил все свое время в кабаках и делал донесения о духе армии непосредственно самому государю. Карлоне был человек совсем необразованный, иначе он давно уж получил бы повышение. Ему приказано было являться во дворец ежедневно, когда на башенных часах било полдень. Однажды, незадолго до полудня, принц собственноручно опустил условленным образом жалюзи в одном из окон антресолей, примыкавших к его туалетной комнате. Вскоре после того, как пробило 12, он опять пришел на антресоли, где его уже дожидался Карлоне. Принц принес с собой листок бумаги, кармальную чернильницу и продиктовал ему следующее письмо. «Ваше превосходительство, вы бесспорно очень умны, и благодаря глубокой вашей мудрости управление нашим государством идет прекрасно. Но, дорогой граф, ваши блестящие успехи, конечно, должны вызывать некоторую зависть. И я очень боюсь, что вы станете посмешищем, если только ваша мудрость не поможет вам угадать, что некий молодой человек имел счастье внушить, возможно, против своей воли, весьма необычайную любовь одной даме. Этому счастливому смертному говорят всего 23 года, а мы с вами, дорогой граф, вдвое старше, что весьма для нас неприятно. Вечером и на некотором расстоянии вы, граф, обворожительны, вас только живости, ума, галантности. Но утром в домашней обстановке недавно прибывший друг, несомненно, кажется милее. Мы, женщины, так ценим юность и свежесть, особенно когда нам уже за 30. Разве с вами не ведут речей о том, что надо удержать при дворе этого приятного юношу, предоставив ему какое-нибудь завидное место? А какая дама чаще всего говорит вам об этом, ваше превосходительство? Принц взял письмо и дал солдату 2 икю. «Это сверхжалование», — сказал он с угрюмым видом, «но смотри никому ни слова, а не то крепость, самый сырой подземный каземат». В письменном столе у принца хранилась целая коллекция конвертов с адресами почти всех придворных, написанными рукой того же солдата, хотя он слыл неграмотным и даже никогда не писал сам своих шпионских донесений. Принц выбрал конверт с нужным ему адресом. Через несколько часов граф Моска получил по почте письмо. Было точно высчитано, когда его могут доставить, и лишь только увидели, что почтальон, который нес в руке небольшой пакет, вошел в подъезд министерства, а затем вышел, графа Моска вызвали к его высочеству. Никогда еще фаворит не был так удручен печалью, и чтобы вдоволь насладиться его скорбным видом, принц воскликнул: «Сегодня мне нужен друг, а не министр. У меня безумная головная боль, меня одолевают мрачные мысли. Я хочу отдохнуть и поболтать с вами». Надо ли говорить, в каком невыносимом состоянии находился премьер-министр граф Моска де ла Ровере, когда ему, наконец, было дозволено проститься со своим августейшим повелителем? Ранунцио Эрнесто IV в совершенстве владел искусством терзать человеческое сердце. В этом отношении он вполне заслуживал сравнения с тигром, играющим своей добычей.